Коротков и Доценко бились с Черкасовым целый час, но он твердо стоял на своем. Фамилии Нины он так и не назвал. Юрий оставил Мишу Доценко работать с Черкасовым, копаться в воспоминаниях, а сам, захватив фотографию студентов на картошке, отправился в академию с длинным названием, которое когда-то называлось Институтом народного хозяйства имени Плеханова. На другой день ему удалось получить список студентов того курса, на котором учился Михаил Черкасов. Среди них было 7 девушек по имени Нина, и предстояло разыскать каждую из них. Коротков подумал, что в деле Черкасова они все время увязают в каких-то бесконечных проверках. Как пошло с самого начала, как началось с длинных списков фамилий тех, кто брал на прокат видеокассеты, так и продолжается. Теперь вот Нин этих искать. Но почему Черкасов такой упрямый? Ему бы в других случаях деликатность и щепетильность проявлять. Что-то у него сердце не дрогнуло вывести из квартиры труп мертвого Олега Бутенко и бросить в лесу. Скорую не вызвал, в милицию не сообщил, вывез и бросил, как на помойку выкинул. Зато потом плакал горючими слезами, когда узнал, что по предположениям оперативников Олега убили. А Ниночку свою щадит. Тоже еще джентльмен выискался. Но не бить же его, коли отказывается отвечать на вопрос. А может быть, он и не деликатничает вовсе, а просто пытается что-то скрыть? Тогда тем более давить нельзя. Надо искать самим. Однако поиск девушек, учившихся когда-то в Плехановском институте и носивших имя Нина, обещал превратиться в мероприятие затяжное. Только 2 из них были москвичками, остальные приехали учиться из разных концов огромного и многонационального СССР, и наверняка все они уже успели выйти замуж и сменить фамилии, не говоря уж о месте жительства. Естественно, начать следовало с 2 москвичек, их было легче искать. Одна Нина уже давно уехала из России и основала вместе с мужем собственную фирму на Кипре. Вторая работала в подмосковном Щелкове начальником финансово-экономического отдела крупного завода. Вот к ней-то и помчался на своей старенькой чихающей машине Юра Коротков. «Черкасов?» «Да, помню», — кивнула Нина Кривцова, выслушав Юрин вопрос. «Это тот, которого выгнали за гомосексуализм, правильно?» «Он самый. Вы хорошо его знали?» «Нет, совсем почти не знала. То есть знала, что на курсе есть такой студент, и как он выглядит, но в одной компании мы не были». «А его девушку вы знали? Ее, кажется, тоже звали Ниной». «Что вы?» — рассмеялась Кривцова. «Ее звали совсем не так. Конечно, я ее знала. После того, как Черкасова выгнали, она стала знаменитостью, на нее только что пальцем не показывали». «Погодите», — насторожился Коротков. «Я не уверен, что мы говорим об одной и той же студентке. Мне сказали, что ее звали Ниной». Он достал большую групповую фотографию и показал Кривцовой. «Вот это Михаил Черкасов. А вот черненькая девушка рядом с ним, вы о ней говорите?» «О ней. Какая же это Нина?» «А кто это?» «Это Яна. Яна Бергер». «Но мне сказали, что ее имя Нина», — упорствовал Коротков, уже понимая, что все кончилось. Он испытывал такое облегчение, такую ни с чем не сравнимую радость от неожиданно наступившей развязки, что даже боялся сам себе признаться в удаче. «Так не бывает», — мелькало у него в голове. «Я сплю, и мне это снится». Сыщики занимаются одновременно несколькими преступлениями. Это в порядке вещей. И Миша Доценко, наряду с работой по делу Черкасова, имел множество других заданий, в том числе и связанных с отработкой издательства «Шерхан». Начинать принято обычно с самого слабого звена, и таким звеном ему представлялась любовница генерального директора издательства Кирилла Есипова. Прежде чем знакомиться с ней, Доценко решил присмотреться к девушке со стороны и, может быть, для начала вступить в контакт с кем-нибудь из ее окружения, чтобы побольше узнать об Оксане, собрать предварительную информацию и на ее основе разработать комбинацию вхождения в доверие. Первые 2 дня наблюдений за длинноногой манекенщицей ничего интересного не принесли. Оксана выходила из дома только после обеда, встречалась с Есиповым, ездила на репетиции, съемки и показы, вечером снова встречалась с Есиповым. В первый день она ночевала у него, во второй день — у себя, зато на третий день Доценко увидел ее вместе с сотрудником налоговой полиции Устиновым, тем самым у которого Миша пытался выяснить финансовые дела Шерхана. Это обстоятельство Доценко обрадовало. Видимо, интерес уголовного розыска к издательству не остался без внимания налоговой полиции, и они со своей стороны тоже начали оперативную разработку. Более того, тот факт, что налоговая полиция, как и сам Доценко, начала именно с Оксаны, свидетельствовал о том, что и они считают девушку самым слабым, а потому и самым перспективным звеном для получения информации. «Налоговая полиция?» — задумчиво откликнулась Настя, когда Доценко сообщил ей о том, что видел Оксану вместе с Устиновым. «Это очень любопытно. Надо мне с ним встретиться. Именно с налогами-то у них самые большие проблемы, если я вообще что-то в этой жизни понимаю. Пожалуй, я смогу быть полезной товарищу Устинову, и будем надеяться, что и он меня чем-нибудь порадует».